и в июльский зной под красною, ослепшую стеною. Но верша свой скорый и суровый суд над книгой Ахматовой, Марина Ивановна все же не теряет интереса к автору и желания встретиться с нею и просит Бориса Леонидовича устроить их встречу, когда Ахматова будет в Москве. И встреча эта происходит 7 июня 1941 года на Большой Ахтырке в доме номер 17, в квартире 13 у Ардовых, в крохотной комнатушке, столько раз уже описанной в мемуарах. По тексту Али, записавшей все со слов Анны Андреевны в 1957 году, та говорила: «Марина Ивановна была у меня вот здесь, в этой самой комнате, сидела вот здесь, на этом же самом месте, где вы сейчас сидите. Познакомились мы до войны. Она передала Борису Леонидовичу, что хочет со мной повидаться, когда я буду в Москве. И вот я приехала из Ленинграда, узнала от Бориса Леонидовича, что Марина Ивановна здесь. Дала ему для нее свой телефон, просила ее позвонить, когда она будет свободна. Но она все не звонила, и тогда я сама позвонила ей, так как приезжала в Москву ненадолго и скоро должна была уехать. Марина Ивановна была дома. Говорила она со мной как-то холодно и неохотно. Потом я узнала, что, во-первых, она не любит говорить по телефону, не умеет. А во-вторых, была уверена, что все разговоры подслушиваются. Она сказала мне, что, к сожалению, не может пригласить меня к себе, так как у нее очень тесно, или вообще что-то неладно с квартирой, а захотела приехать ко мне. Я должна была очень подробно объяснить ей, где я живу, так как Марина Ивановна плохо ориентировалась, и рассказать ей, как до меня доехать, причем Марина Ивановна меня предупредила, что на такси, автобусах и троллейбусах она ездить не может, а может только пешком, на метро или на трамвае. И вот она приехала. Мы как-то очень хорошо встретились, не приглядываясь друг друга не разглядывая, а просто. Марина Ивановна много мне рассказала про свой приезд в СССР, про вас и вашего отца, про все то, что произошло. Я знаю, существует легенда о том, что она покончила с собой, якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии. Не верьте этому. Ее убило то время, нас оно убило, как оно убивало многих, как оно убивало и меня. Здоровы были мы, безумием было окружающее. Аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко всему. Письма вскрывались, телефонные разговоры подслушивались. Каждый друг мог оказаться предателем. Каждый собеседник — доносчиком, постоянная слежка, явная, открытая. Как хорошо знала я тех двоих, что следили за мной, стояли у двух выходов на улицу, следовали за мной везде и всюду, не скрываясь. Марина Ивановна читала мне свои стихи, которых я не знала. Вечером я была занята, должна была пойти в театр на учителя танцев, и вечер наступил быстро, а расставаться нам не хотелось. Мы пошли вместе в театр, как-то там устроилась с билетом и сидели рядом. После театра провожали друг друга и договорились о встрече на следующий день. Марина Ивановна приехала с утра, и весь день мы не разлучались. Весь день просидели вот в этой комнатке, разговаривали, читали и слушали стихи. Кто-то кормил нас, кто-то напоил нас чаем. Марина Ивановна подарила мне вот это. Анна Андреевна встает, достает с крохотной полочки у двери темные, янтарные, кажется, бусы. Каждая бусина разная, и между ними еще что-то. Это четки. рассказала, что мама, будучи у нее, переписала ей на память некоторые стихи, особенно понравившиеся Анне Андреевне.